Театр одного писателя. Странное дело. По моему ощущению, хорошей, даже очень хорошей художественной прозы с каждым годом появляется все больше и больше, а реакция на нее со стороны критики почти нулевая. И дело тут не только в том, что литературной критики, как культурного института в России, практически уже нет. Точнее, она окончательно исчезнет в ближайшие годы. Нет, проблема скорее начинается с другого конца. Со стороны российского читателя все слабее и слабее доносится сигнал заказа на хорошую и даже очень хорошую художественную прозу, а ее невостребованность, в свою очередь, парализует и критику, у которой нет особого стимула писать о том, что вызывает так мало интереса. Писать серьезные основательные обзоры современной прозы в толстые журналы? Поэтическим меркам нынешнего дня это сродни подвигу, потому что прочитать надо во сто крат больше, чем напишешь. Надо еще все это как-то соединить в своей голове, расставить приоритеты, отбросить лишнее, хотя и прочитанное, выделить все самое лучшее, навлекая на себя недовольство не самых лучших, найти переклички между книгами, высказать по этому поводу какие-то нетривиальные рассуждения, а что в качестве награды. Какой будет резонанс у твоей работы? Почти нулевой. Эти грустные мысли возникли у меня как раз в связи с одной из лучших прозаических книг прошлого года «Острое чувство субботы» «8 историй от первого лица» Игоря Сахновского. Нельзя сказать, что книгу совсем не заметили. Прекрасную рецензию написала, например, Майя Кучерская. Сама яркий прозаик, и выходит, что о писателях остается писать критику самим писателям. «Мастерство Игоря Сахновского», — пишет она в своей рецензии, — «трудноуловимо. Вроде ничем тебя не пытаются пленить, ни стилистических вихрей, ни интонационных воронок, ни резких сюжетных скачков. Всего здесь в меру. Повествователь спокоен, как бог, но стиль, язык, архитектура, текста столь безупречны, что их даже не замечаешь. Формальное совершенство играет роль строгой рамы, свободно пропускающей читателя в мир Сахновского, по которому бродят большие белые женщины, недоумки-олигархи, статный Владимир Набоков с изящной супругой под руку, итальянские красавицы эпохи Возрождения, флебустьеры XVII века и городские сумасшедшие XXI века, а воздух в этом мире цветной. Но еще более любопытен отзыв на книгу Игоря Сахновского Льва Данилкина, чьи отклики на новые книги всегда появляются в афише первыми и порой, увы, остаются и единственными. Данилкин парадоксально раскритиковал новую книгу Игоря Сахновского как раз за то, что книга эта как-то слишком хорошо написана. «Каждый раз диву даешься, до чего музыкальна проза Сахновского? Ритм, интонация, лучшие слова в лучшем порядке, легкость в мыслях необыкновенная. Как это у него вытанцовываются такие складные абзацы? Иной раз на мысли себя ловишь. Да нет, но это не рассказ, это рок-концерт какой-то. Писатель с гитарой на сцене прыгает, а зал беснуется от восторга. В роман, однако, истории не интегрируются. Цветной воздух уносится в вентиляцию. Сахновский сначала выстроил удивительный дом с привидениями, а затем сам выпер их всех к чертовой матери. Странный случай, когда представление автора о вседозволенности, которую дает талант, сыграло с ним дурную шутку, пишет Данилкин. И как во всем этом разобраться обычным читателям, которые ждут не критических парадоксов, а просто советов прочитать ту или другую книгу? Как это, например, и сделала в своем блоге одна читательница. «Я в последнее время стала мало читать, а многие книги начинаю и бросаю, потому что кажется, что это все уже было. Но книгу Сахновского я проглотила на одном дыхании. В текстах Сахновского всегда есть какое-то волшебство, которого мне в последнее время так не хватает в литературе. Что же с нами происходит? Или мы уже слишком наелись хорошей художественной прозой, или за 90-е годы утратили вкус к ней, который не восстановился в нулевые. Но факт есть факт. Замечательная проза проходит у нас почти незамеченной, как это и случилось с книгой живущего в Екатеринбурге писателя Игоря Сахновского «Острое чувство субботы». 8 историй от первого лица, где часть персонажей как бы перетекает из одного рассказа в другой, из второстепенных, делаясь главными, написанной Игорем Сахновским, на самом деле удивительно просто. Но в этой простоте есть какой-то секрет, потому что написать даже одну историю от первого лица, то есть мыслями, чувствами и словами другого человека, это очень непросто. А написать целых 8 историй, ни разу не повторяясь, не смешивая язык героев, не навязывая им своего языка, почти невозможно. Помните замечательный фильм «Эти разные-разные-разные лица» 1971 года, где Игорь Ильинский играет всех персонажей нескольких рассказов Чехова? Высший класс, виртуозное мастерство, говорим мы. Да, но Игорь Ильинский играл уже готовых героев. Ему нужно было в них перевоплотиться. Игорь же Сахновский играет героев, которых нужно сделать, вызвать к жизни. И он делает это с таким тончайшим мастерством, что диву даешься. Например, рассказ «Большая белая женщина» написан от женского лица, женским голосом, и это сделано Сахновским настолько органично, что комар носу не подточит. А вот в рассказе «Чем латают черные дыры» исповедь идет от лица безумного старика, одновременной помеси из Дон Кихота и героя записок сумасшедшего Гоголя, но и вполне живого персонажа из тех, что встречаются на улицах и в соседних подъездах. А рассказ «Семья уродов» вообще написан от лица шведки-лесбиянки, которая терроризировала семью Владимира и Веры Набоковых, когда они жили в Монтрё. Рассказ можно было бы счесть мистификацией, если бы он не имел реальных оснований. Это не просто книга, но театр одного писателя, или лучше сказать, кинематограф одного писателя, который и сам себе режиссер, и актер, и оператор. Даже трудно сказать, сколько в эту книгу вложено писательских сил, но таланта в ней очень-очень много. 13 января 2013 года.